тобою. А я один и ты одна. И наши боли мы не скроем. Скучает осень желтою листвой, а я скучаю сердцем и душою. Родная, помни, я всегда с тобой. И помни, я дышу одной тобою. Я вспомнил.